Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Микрофоны по-прежнему я, ведущий программы доктор Александр Данилин. И раз я все время говорю «доктор», то надо же, ну, хотя бы иногда говорить о медицинских сугубо вопросах. Ну, может ли быть более серьезной медицинской проблемы, чем проблема того, что вообще такое здоровье? Ну, правда, давайте задумаемся, к чему стремится вся медицина? Ну, как бы она должна стремиться к здоровью. А как мы его понимаем? Мы с вами, слушатели Радио России. Что такое здоровье? И вообще, к чему стремится человек больше? К здоровью или к болезни? Вот тема нашей с вами сегодняшней программы, ну или попытка, по крайней мере, первая, об этом поговорить. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня у нас другой телефон, непривычный телефон прямого эфира. И поэтому очень прошу наших постоянных слушателей этот телефон записать. 48499, это код города Москвы, 257-1026. Сегодняшний телефон прямого эфира действует на один день. Ну, вот сегодня телефон у нас такой. Еще раз. 8-499-257-1026. По этому телефону мы с вами сегодня обсуждаем, как вы понимаете слово «здоровье». Что нужно человеку, чтобы чувствовать себя здоровым? И вообще, когда мы, в каких случаях жизни говорим «я здоров»? К чему стремится человек, когда он хочет вылечиться? Да и бросьте вы, может быть, все это вообще не совсем так. Может быть, человек стремится не к здоровью, а именно к болезни? Ну, вот, например, если задуматься, если отвечать на этот вопрос честно, если взять на улице человека и начать к нему приставать с вопросом «зачем тебе здоровье?», огромное количество скажет, ну как, зачем? Ну, чтобы развлекаться. Да, там, женщины, мужчины, ночные рестораны, концерты. Но ведь в конечном способе все это есть путь к тому, чтобы здоровье потерять. Банальная такая жизненная истина, но тем не менее. Вообще здоровье является какой-то ценностью в жизни? Для чего человеку нужно здоровье? Мы желаем каждый раз друг другу к дню рождения, говорим что-то вроде того, пусть давай ты будешь здоров, а все остальное мы купим. Или что-нибудь похожее на эти слова. В общем, это самое традиционное пожелание человеку. А это пожелание, оно не является фальшивкой? Ведь достаточно ли человеку того, что он будет здоров? Или человеку нужно что-то еще? Мы же, когда говорим «я хочу быть здоровым», даже не задумываемся порой, что же такое за желание мы имеем в виду? В общем, все, что связано со словом «здоровье», сегодня в нашей программе. Знаменитый, один из ведущих современных баритонов, оперных баритонов мира, классических баритонов, Томас Квастхоф. Это русская фамилия, в его крови течет русская кровь, она бы, конечно, по-русски звучала просто как Хвостов. Ну, вот в Германии она стала фамилией Квастхоф. Так вот, несколько дней назад ему исполнилось 50 лет, и как он и несколько лет назад он записал оперный баритон, джазовую пластинку, которая, как мне кажется, является просто образцом такого здорового абсолютно пения в джазе. Томас Квастхоф сегодня у нас в музыкальных паузах. got to accentuate the positive, eliminate the negative, and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You've got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, and have faith, or pandemonium's liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did that do just when everything looked so dark? Man, they said we'd better accentuate the positive, eliminate the negative, and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between. Eliminate the negative and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You've got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, and have faith, or pandemonium's liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr., his brother, his sister. Don't mess with Mr. In-Between. Серебряные нити. Здоровье и болезнь как-то очень сильно перепутались в нашей жизни. Ну, правда ведь замечательный баритон у Томаса Квестхоффа. Однако, наверное, кто-то, кто знает, кто интересуется классической музыкой и знает его биографию, наверное, знает, что в результате того, что мать Томаса во время своей беременности принимала знаменитый токсичный препарат талидомид, он родился с тяжелейшей врожденной патологией. У него нет рук, точнее говоря, кисти его рук находятся прямо у основания плеча, кисти растут из плечей, а ноги деформированы, а рост Томаса остановился на 134 сантиметрах. Вот такая вот не очень веселая история одного из лучших баритонов современности, между прочим, пение которого многие люди называют самым здоровым исполнением Баха, например. И это В общем, далеко не единственное исключение из каких-то странных правил. Ну, например, совсем недавно ученые из Стэнфорда в Англии изучали потомков больных депрессией. Так вот, выяснилось, детям в этом исследовании предлагали пройти специальный тест, извините, на творческие способности. Сравнив результаты детей, родители которых были склонны к депрессии, с результатами детей здоровых родителей, ученые выяснили, что среди первых, то есть среди детей, людей, которые страдали депрессией и обращались по этому поводу к врачам, творческих личностей куда больше. Выяснилось вдруг, что депрессия и талант – это необыкновенно тесные, связанные друг с другом вещи. Возможно, это связано с тем, что склонные к депрессии люди, несмотря на состояние, которое мы считаем болезнью, пытаются преодолевать, да, эти свои состояния, сами ведут достаточно интересную жизнь, и их дети вырастают тоже гораздо более склонными к интересной жизни. Так что все связано не очень напрямую. Ну, еще до начала прямого эфира, по-моему, совершенно замечательную метафору здоровья нам сказала наша радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Я бы хотела сказать об одном таком образном значении понятия здоровья. Здоровье означает «похожее на дерево». И с моей точки зрения, дерево напоминает такой проводник, связь между землей и небом. Корни всасывают живительную влагу, питательные вещества. Ствол удерживает в пространстве и не дает ветрам склонить дерево, а листья отдают кислород и создают атмосферу. Здоровье – это гармония всех составляющих организма, когда энергия течет сквозь ствол и передается вверх, к небу, и на ее пути нет препятствий. Я не сравниваю организм человека и растения, а имею в виду образ символическое значение дерева. Когда у человека есть прочная опора, жизненные силы, стремление расти ввысь. Ведь дерево может расти только вверх. Спасибо, Наталья, город Москва. Посмотрите, речь как будто идет даже не вполне про здоровье. Хотя метафора совершенно потрясающая. Осталось только понять, что же такое корни, откуда мы берем питательные вещества для этой гармонии, и куда же направлены наши ветви, наша крона. Потому что жалко только в этой метафоре почти места для души не остается. Как, впрочем, почти во всякой метафоре здоровья. Здравствуйте, Ольга. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хотела бы сказать вот какую вещь. Что вот говорят же, что замечаешь здоровье только тогда, когда его нет. Я, например, себя не могу назвать здоровым человеком полностью. Но однако же я считаю, что даже если человек не здоров, то нужно искать какие-то другие, то есть какие-то формы удовлетворения для души. Я считаю, что главным это, если у нас есть духовное здоровье, значит, у нас будет и телесное здоровье. Я считаю так. А что такое духовное здоровье? Духовное здоровье – это значит быть в единении с Богом. То есть, вот именно, ну вот, то есть жить с Богом. Как дерево. Как дерево, да. А разум как же? Ну, разум, все в совокупности. Все в совокупности. Да. Спасибо большое, Ольга. Спасибо. Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Знаете, мне безумно понравилась действительно метафора Натальи о дереве. И вот то, что она рассказала, ну, в принципе, она вкратце очень красиво рассказала, ну, такой основной закон жизни. Это поддержание динамического равновесия или гомеостаза. Ну, как бы бесспорно, что любой живой организм в соответствии с таким внутренним законом жизни стремится именно к поддержанию этого гомеостаза, ну или гармонии, равновесия. И легче всего, наверное, понять, что такое здоровье, исходя из противоположного, что такое болезнь. Болезнь – это фактически, получается, сигнал о том, что равновесие нарушено. И вы знаете, вот я еще вспоминаю ваши первые слова по поводу поздравлений и пожеланий в связи с какими-то событиями, что в первую очередь все желают друг друга здоровья. Наверное, это неспроста. Вот есть замечательные слова, они приписываются Сократу, о том, что здоровье – это, конечно, не все. Но все без здоровья – это ничто. Так вот... Алло? Да-да, Юлия Евгеньевна, а что с вашей точки зрения на первом месте? Все-таки, да, здоровье – это не все, но что-то существует в человеческой жизни, чего невозможно без здоровья. А что это такое? Для чего человеку нужно здоровье? Вы знаете, вот как кажется лично мне, здоровье дает две основные такие, ну как же сказать, ну, две основные вещи человеку в жизни. Первое – это свободу. А второе – это возможность или ресурс. И дают они две вот эти возможности и свободу к одной единственной вещи – к тому, чтобы жить. А тут уже дальше можно говорить как угодно – красиво, полноценно, самореализовываться, чего-то добиваться. А просто чтобы жить – нужно быть свободным и иметь к этому возможности. И на мой взгляд, сейчас... это и есть здоровье. Вы сейчас говорите о главной для меня, наверное, мысли во всей сегодняшней, по крайней мере, передаче. Я все время пытаюсь объяснить, и не всегда это получается, конечно, что в жизни человеческой существуют цели и средства. А, так вот, мы, по-моему, сегодня в культуре нашей, и в жизни нашей, и в пожеланиях наших на день рождения как-то жутко путаем. Мы все время цель заменяем средством. Дело в том, что здоровье – это всегда средство. Вы говорите, для того, чтобы жить, но вот как бы обсуждая эту гармонию или эту целостность первичную, которая называется здоровьем, и которая, кстати говоря, никак не дается в руки, потому что сколько ни старайся, ни одна из наук, а таких наук существует много, существует целая отрасль психология здоровья, существует валеология, которая у нас, к счастью или не к счастью, так как бы официальным научным направлением признана не была, но тем не менее она существует. Как бы существует медицина. Нигде нету никакого почему-то представления о здоровье. И, ну, как бы общепринятого, единого такой аксиомы. Вот если мы будем человека оздоравливать, мы придем вот к тому-то и к тому-то. Ну, нет таких определений, или они имеют, ну, такой общеговорильный характер, не содержа в себе никакой информации. Мы не можем сказать... что вот мы человека лечили-лечили, и вот мы его привели к здоровью. Потому что это самое здоровье всегда будет оказываться относительным. Мы так и будем писать «относительно здоров». Да? Как бы... А возможно ли такое определение? Думаю я иногда. По той простой причине, что... Смотрите, необыкновенно важно понять. Здоровье – это средство. Средство... для того, чтобы достигать каких-то целей. А если эти цели как таковые не сформулированы, если человек о них не думает, то задача его жизни вдруг становится развлечение. Ну, правда. То есть вот это самое здоровье и данную им, как вы говорите, замечательно говорите, возможность надо как-то убить. Что такое возможность у человека здорового? Возможность – это, в первую очередь, да, время, которое он тратит не на лечение, не на хождение к врачам, а на что-то, на деятельность, на работу, на семью, на все что угодно. Я отнюдь не только возвышенные цели имею в виду. И вдруг выясняется, что как бы если этих целей нет... то все, что остается, это как-то это время, эту возможность убивать. А убийство этой возможности само по себе вдруг превращается в болезнь. Да, ну там, я не знаю, мне нужно здоровье для того, чтобы хорошо отдыхать. Как только начинаешь выяснять, выясняется, что хорошо отдыхать – это выпить много пива. Как бы выпить много пива каждый день, хорошо отдыхая, имея хорошее здоровье, это неминуемо. Ну, там, я не знаю, посадить печень, заболеть. Что-то такое будет происходить совершенно неминуемо. В результате вдруг выяснится, вот это вот очень важно понять, что реальной целью человеческой жизни вдруг стала болезнь. Да, ну вот если целью является отдых, то оказывается, что этой целью на самом деле неминуемо является болезнь. Потому что в том числе только болезнь может оправдать тот факт, что человек никаких целей в жизни не имел и стремился только отдыхать. Он, человек как будто чувствует, что где-то там наверху Бог его спросит: «А я дал тебе такие возможности, почему ты их не использовал?» И человек должен будет честно ответить, отдать честь, поднять руку под козырек и сказать: «Я не мог, я болел. Ты мне дал мало здоровья». Вот ведь самый важный вопрос. Вдруг выясняется, что на самом деле важнее всего то, что стоило бы желать. Это понимание человеком того, зачем ему нужно это самое здоровье. Ну, впрочем, есть вот знаменитая джазовая песенка про отдых, как раз которую поет у нас снова Томас Квостков. Your life, north and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. Seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night, and when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two, all I ever will recall of my life is all of my life with you. of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. This may take a kiss or two, my life is all of my life with you. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. На всякий случай напомню, у нас новый телефон на эту сегодняшнюю передачу. Мы сегодня в прямом эфире работаем по телефону 8-499. Это один из кодов города Москвы. 257-10-26. 8-499-257-10-26. Что невероятно важно. Может быть, мы действительно зря желаем друг другу только здоровья. Может быть, если мы будем желать друг другу понять свою жизненную миссию, понять, зачем мы живем и зачем нам нужно здоровье, все станет гораздо проще. Ну, правда. Вот Томас Квостков, и я надеюсь, что, ну, мало ли, вдруг кто-то слушает нас вдруг нас слушает кто-то в Германии, или кто-то сможет передать Томасу наше поздравление с юбилеем. С нашей точки зрения, он тяжело больной человек. Но с его точки зрения, он человек, который поет для душевного здоровья тех, кто его слушает. Он дарит людям невероятную красоту, имея невероятное в общепринятом смысле, в общепринятом стандарте уродливое тело. А почему я об этом говорю? Потому что осознание функции того, для чего живет человек на свете, вдруг позволяет ему подняться в какой-то надличностный слой, подняться за пределы своего индивидуального бытия в позицию наблюдателя. И вдруг этот выход в свою задачу, жизненную задачу, дает возможность преодолевать депрессии, страхи и самые тяжкие телесные болезни, самые тяжкие телесные болезни. Вот понимаете, какая штука? Есть вполне бессмысленная наша молитва. Ну, может быть, Спасителю, а может быть, внутреннему нашему Богу. Эта бессмысленная молитва звучит примерно так: «Господи, дай мне здоровье». Но зачем же ему давать нам то, что он нам, даже Томасу Квосткову, в любом случае дал? Он может дать нам здоровье и силы для чего-то. Жизнь того самого дерева, о котором говорила Наталья в первой пленке, не имеет никакого смысла, если она через ветви свои, листья или корни не передает что-то, чего-то не только небу, но и другим людям. Ведь петь для себя абсолютно бессмысленно. Петь можно только для других. И писать, скажем, книжки для себя тоже абсолютно бессмысленно. Так как сегодня, ну, наверное, потому что устали все говорить о здоровье, у нас есть такая возможность. Давайте я еще раз скажу о мероприятии, которое ждет программу «Серебряные нити» в декабре. Дело в том, что сейчас у нас по вторникам и четвергам идет тренинговый цикл «Школа актерского мастерства». Вы ее знаете. В этой школе я обещал, что 9 декабря мы встретимся, и я попытаюсь представить небольшую книжку, связанную как раз с возможностью человеческой осознать свою жизненную миссию и научиться через эту жизненную миссию справляться с самыми тяжелыми, смертельными болезнями. Я эту книжку, ее еще нет, но я надеюсь, что через месяц она появится, назвал «Таблеткой от смерти». Она состоит из упражнений в целенаправленном воображении, которые помогают решить проблемы болезней. Вот я попробую представить вам эту книжку и поговорить о том, как же все-таки можно и нужно понимать здоровье, на мой взгляд, для того, чтобы здоровым оставаться. Все это дело произойдет 9 декабря в 18:30 в конференц-зале Российской государственной библиотеки. Это библиотека имени Ленина. Там будет идти фестиваль «Здоровье без таблеток». По-моему, замечательно, ну, как бы синоним усилий нашей передачи. И в 18:39 будет мой творческий вечер. Там будут, разумеется, книжки. Но и, по-моему, с 3 числа начинает идти этот фестиваль. И там каждый день будет кто-то из известных психотерапевтов. Если вам интересны подробности или вы хотите билеты приобрести, то запишите, пожалуйста, телефон, который, по-моему, круглосуточный. По нему можно позвонить прямо сейчас. Телефон этот 8-495, это код города Москвы, 645-91-66. Это телефон фестиваля «Здоровье без таблеток», где 9 декабря будет наша с вами встреча в 18:30 в конференц-зале библиотеки имени Ленина. Вся подробная информация, абонементы, другие участники по круглосуточному телефону 8-495-645-91-66. Ну, вот такое объявление. Я еще несколько раз его повторю, конечно, в эфире перед встречей тех, кого волнуют вопросы здоровья, и профессионалов, и наших людей, которые хотят помочь себе сами. Мы ждем в 18:39 в конференц-зале Российской государственной библиотеки. Вернемся к разговору о здоровье. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Извините, я долго вас продержал. Вот о телесном здоровье. Каждый желает себе здоровья. Не хочется болезней, не хочется боли. Но люди, мне кажется, стали очень озлобленные. И никому не хочется, чтобы был другой здоров. Вы не обратили внимания, что при встрече сейчас люди стали говорить «привет». Вот я звоню свекрови, которой за 80 лет. И она мне говорит «привет», мне это на мое «здравствуйте». А раньше здоровалась, мне это так неприятно. И я обращаю внимание, очень многие в институте, преподаватель в ответ студентке, интеллигентнейший мужчина, говорит «привет». Мне кажется, это связано именно с тем, что люди не хотят желать здоровья друг другу. А это связано еще с духовным, ну, обещанием, что не знаю, как сказать. Как вы думаете? До свидания. Спасибо, Татьяна. По-моему, замечательный вопрос. Знаете, что я хочу сказать? Да, я тоже на это обращал внимание. Мне кажется, это связано сразу с двумя вещами. Нет, возможно, дело не в том, что преподаватель не хочет, чтобы студентка здравствовала. Слово «привет» отчасти более интимно. Как бы оно намекает на некое равенство. Оно как бы в нашем языке, на мой взгляд, чуть более доверительно. Однако, действительно, ну давайте заглянем друг в друга. Ну действительно, правда. Мы ведь стали меньше хотеть, чтобы другие здравствовали. Уже, наверное, все забыли. Я все время вспоминаю Порфирия Иванова, народного целителя нашего, который для того, чтобы человек сохранял собственное здоровье, да, вот как дерево из Наташиной метафоры. Вообще-то большая часть деревьев, она живет группой. Мы эту группу называем лесом. Они поддерживают друг другу, создают определенные экологические ниши. Мы не до конца этого осознаем, насколько наше здоровье связано с нашим желанием здравствования другим. Ведь для Порфирия Иванова, да, там было всего два рецепта полного и абсолютного здоровья. Холодное обливание по утрам и произношение слова «здравствуй» всем, кого ты встречаешь, да, на кого поднимаешь глаза. Это сейчас не принято. Не только привет. Сейчас вообще не принято здороваться. Люди смотрят друг на друга, как сквозь стекло. Проблема заключается в том, и мне так кажется, что все ждут, чтобы кто-то поздоровался первый. Это такое болезненное ожидание уважения. Я вижу в этом некоторую игру. Игра эта очень проста. Это игра в «кто значим?». Кто значим во всей этой ситуации? Я или тот, кто идет мне навстречу? Вот тот, кто более значим, тот поздоровается вторым. Ужас весь в том, что Порфирий Иванов был прав. Вот если вы сейчас задумаетесь, то в этом поиске значимости есть маленький зародыш будущей болезни, и болезни очень серьезной. Потому что если моя жизнь направлена только на то, что я должен чувствовать себя выше других людей, а мне должны проявлять знаки уважения, то простейший бессознательный способ добиться такого уважения – это заболеть. Потому что тогда все родные и близкие, исходя из элементарного этикета, будут обязаны оказывать больному знаки уважения. Здоровье – это функция волновая, поэтому так трудно определимое. Помните, мы говорили о том, что электрон может быть частицей, а может быть и волной. А болезни оседают в нашей жизни в виде частиц. Волна – это функция, открытая наружу. Не только к Богу, в первую очередь к другим. «Здравствуйте» демонстрирует мою открытость другим, мое желание здравия, направленное не на себя, а на другого. Мы просто никак не хотим осознавать, что это чуть ли не единственный способ для самих себя внутри собственной души оставаться здоровыми. Ну, впрочем, я надеюсь, что наша встреча на фестивале «Без таблеток» состоится, и мы продолжим этот разговор. А в ближайший понедельник давайте поговорим о чем-нибудь гораздо более родном, важном и привычном, чем такие мелочи, как попытка понять, что же такое здоровье. Давайте поговорим о том, что такое скука. В понедельник у нас будет привычный телефон, и, конечно же, будет работать автоответчик. Спасибо всем, кто позвонил. Спокойной ночи. До встречи. In my solitude.